Читаешь светский журнал или газету, легко и приятно читается, легко всему верится. Но возьмешь читать духовный журнал или книгу, особенно церковную, или начнешь читать молитвы иногда, станет тяжело на сердце, и сомнения тебя будут мучить, и неверие, и какое-то омрачение и отвращение. Многие в этом признаются. Отчего это бывает? Не от свойства, конечно, самих книг, а от свойства читающих, от качества их сердец и, главное, от дьявола, врага человеческого, врага всего священного. Он вземлет слово от сердца их. Когда читаем светские сочинения, мы не трогаем его, и он нас не трогает. Как примемся за священные книги, начнем мыслить о своем исправлении и спасении, тогда мы идем против него, раздражаем его, мучим его злобу, и вот он нападает на нас и взаимно мучит нас. Что же делать? Не бросать же доброго дела, душеполезного чтения, молитвы, а надо терпеть и в терпении спасать свою душу. «В терпении вашем стяжете души ваши», — говорит Господь. Это же применить надо к театрам и церкви, к сцене и к богослужению. В театре многим приятно чувствуется, а в церкви тяжело, скучно. Отчего? От того, что в театре все прекрасно подлажено чувственному человеку. И дьявола мы там не трогаем, а тешим его. И он нам делает удовольствие, не трогает нас. Веселитесь себе, друзья мои, думает он, только смейтесь, да Бога не помните. В церкви же все приспособлено к возбуждению веры и страха Божия, благочестивых чувств, чувства нашей греховности, растленности. И дьявол всевает в наше сердце сомнения, уныние, тоску, лукавые, скверные и хульные помыслы. И вот сам себе не рад человек и стоять не может, час трудно простоять, и бежит скорее вон. Театр и церковь противоположности. То храм мира, а это храм Божий. То капище дьявола, а это храм Господа.